О, Шурик, здорово. Какой Шурик? Кто такой, назови? Ну, это я. Кто я? Че, не узнал? Не узнал, конечно. В баскетбол пошли поиграем. Пошел ты нахуй, не видал? Нет. Ну иди вот, иди играй. Свои напарники, бери и играй. А поебалу не пробегал? Ладно, иди нахер. Поебалу не пробегал? Иди, я сказал, вон. И чтоб больше не звонил. А чё? Хуй через плечо.